Глава первая. Серые голые стены. На противоположной стороне комнаты небольшое окно со свисающими обрывками защитной пленки и хлипкая входная дверь. Почему тучная дама-риэлтор называла ее железной, для Кирилла оставалось загадкой. И хотя мужчина не слишком разбирался вот в этом всем, даже ему было понятно: не может называться железной дверь, которую при желании можно согнуть пополам. «Ну, что скажете? По-моему, идеальный вариант». На скромный взгляд Кира до идеала данной квартиры было как до луны, но не с его финансами перебирать. Все равно денег на лучшее у него не было. И бог с ним, с санузлом, в котором при закрытой двери, сидя на унитазе, колени приходилось задирать едва ли не выше головы. И пофигу, что ванна там не помещалась в принципе, хоть бы душ вместить. Нет денег — нет хорошей квартиры. Аксиома, которую он усвоил за время не слишком успешных поисков. Снимать жилье не имело смысла. Платеж за съем был попросту грабительским, а после раздела имущества с бывшей женой хватало только на это. Именно так, в среднем роде. Вообще у них с Танюхой была хорошая трешка, только в области. За половину ее стоимости в столице что-либо купить было достаточно проблематично. И вот он здесь, высоченный новострой неподалеку от работы. И это то, что стоящая напротив дама гордо именовала «квартирой-студией». В больном воображении Кирилла студия выглядела немного по-другому. Огромное пространство, пронизанное светом, струящимся из больших от пола до потолка окон, кирпичная кладка под старину и большой Г-образный диван. И книги. Много-много книг, красиво расставленных на полках высоких стеллажей. Но раз тетка называет вот это студией, то кто он такой, чтобы спорить? Из-за хлипкой двери вдруг раздался громкий стук каблуков. И пока Кир раздумывал на тему, что еще интересного он сможет услышать, учитывая отсутствие какой бы то ни было шумоизоляции в жилье, позиционирующемся как идеальное, дверь с грохотом распахнулась, отлетела к стене, жалобно ухнув. Мужчина с неким удовольствием даже отметил, что пополам дверь все-таки не согнулась. Тут только слегка повело. Ну и бетон посыпался. Стены не жалко, их все равно еще штукатурить и штукатурить. Поскольку причиненный квартире ущерб волновал Кирилла гораздо больше, чем все остальное, на ворвавшуюся в комнату женщину он обратил внимание в последнюю очередь, тогда, когда она заговорила. «Фира Львовна, как прекрасно, что вы здесь! А это, очевидно, прораб? Вы уже составили смету? Я вам скинула утром исправленный расчет. Нехорошо, Петр Васильевич!» Дамочка помахала прямо перед носом Кирилла вытянутым указательным пальцем и тут же продолжила. «К ранее оговоренной смете вы прибавили лишние метры кабеля и 4 точечных светильника». «Кира Эдуардовна, вы все совершенно неправильно поняли. Это не ваш прораб. Это вообще не ваша квартира. Вы опоздали на просмотр на 40 минут, и на этот объект нашелся другой покупатель», — вмешалась в разговор риэлторша. «Вот этот, что ли?» Палец снова метнулся в его сторону, и, очертив в пространстве широкую дугу, застыл немым укором прямо у груди Кирилла. «Именно так». Кира Эдуардовна резко повернула к нему лицо, приблизилась на шаг, очаровательно улыбаясь. Впрочем, чары вмиг рассеялись, стоило только ей пренебрежительно похлопать его по плечу и произнести: «Простите, уважаемый, но эта квартира уже продана». «Что, и соответствующий документ имеется?» Не растерялся Кирилл, чихая от строительной пыли, которая уже, казалось, проникла в каждую пору на теле и забилась в нос. «Это сугубо дело времени. Фира Львовна, проводите, пожалуйста, господина». Кира сморщила нос и смерила Кирилла презрительным взглядом, всем видом демонстрируя, что никакой он не господин, а так, недоразумение. Подобного хамства мужчина уже не стерпел. «Никто и никуда провожать меня не будет. Вы опоздали на свое время, я успел. Мне квартира понравилась, я ее покупаю. Фира Львовна, готовьте сделку». «Эй! Я не опоздала, я задержалась. Пробка на съезде. Да и согласилась на покупку квартиры еще на прошлой неделе. Я вообще не понимаю, почему ее кому-то показывают. Фира Львовна, Вы мне не объясните, что здесь происходит?» «Отчего же не объяснить? Вы, Кира Эдуардовна, никаких реальных шагов для приобретения указанной недвижимости не осуществили». «Я встретилась с вашим прорабом», — вознегодовала молодая женщина. «И только?» «Никакого залога, никакого предварительного договора, ничего». «Но вы ведь в курсе моей ситуации, я же вам все объясняла». «Кира Эдуардовна, я не могу верить на слово каждому потенциальному покупателю. Если бы я так делала, то разорилась бы. Мне нужно продать эту квартиру и точка. Кирилл Владимирович изъявил желание ее купить. Завтра мы подписываем все бумаги, и я правильно понимаю». Риэлтор повернула голову к мужчине, который, флегматично сложив руки на груди, наблюдал за разыгравшимся представлением. «Но вы же обещали эту квартиру мне», — не сдавалась Кира. «Я точно помню, что мы договорились, иначе зачем бы я встречалась с прорабом? Мы ведь даже стоимость ремонта оговорили». «О как! А это уже интересно. Он о ремонте ни сном, ни духом. Даже и не думал еще, как будет приводить квартиру в порядок. Точнее, до появления дамочки он совсем не был уверен, что действительно купит эту коробку. Но теперь купить — святое дело. А хоть бы и для того, чтобы ей не досталось. Типа, так не доставайся же ты никому», — как сказал Карандышев в «Беспреданнице». Ага, логика хромает. Помнится, плохо дело кончилось. Ну да ладно. Купит. А то ишь какая наглая. Он терпеть не мог наглых баб. Этих эмансипированных и застегнутых на все пуговицы стервоз. И это такая. Как пить дать? Темная помада, строгий пучок волос, светло-бежевый официальнее некуда костюм. Шпильки. Кто сказал, что это сексуально? Лично его шпильки пугали. Он сразу прикидывал, какие повреждения, в случае чего, эти каблучищи могут нанести. В руках большой кожаный портфель. Тоже весь такой о статусе говорящий. Так почему позарилась на такую сомнительную недвижимость? Или все деньжата на понты уходят? «Послушайте, вам следовало подписать предварительный договор? Вы этого не сделали?» «Я ведь объяснила, мне задержали выплату бонусов», — понизив голос, зашептала горе-покупательница. Видимо, стыдно было вслух признаться в своей неплатежеспособности. Однако номер не удался. В пустых серых стенах даже шепот разносился эхом. Бабёнка это поняла. Зыркнула на Кира, недовольно насупив брови, будто бы он был в том виноват. «Извините, Кира Эдуардовна, но дело не терпит отлагательств. И если Кирилл Владимирович готов завтра подписать все бумаги, я тоже готова!» Фира Львовна тяжело вздохнула. Вся скорбь еврейского народа сосредоточилась в ее печальных глазах, острых, цепких глазах дельца. Кира поняла, что та ни перед чем не остановится в желании поскорее избавиться от балласта в виде несуразной студии, которую она была вынуждена купить. На лучшую недвижимость Кира еще не заработала, а жить с отцом, который окончательно спился, больше не могла. Не осталось сил, ни моральных, ни физических. В душе поселилось опустошение. Дома находиться не могла, возвращаться туда день ото дня становилось все тяжелее. Надоело, устала бороться, сдалась. Невозможно помочь человеку, который не признает свои проблемы. Все впустую. И дорогие клиники, и всякие кодировки. Дошло до того, что собственную комнату пришлось запирать. Да-да, от своего родного, некогда совершенно нормального папки. Нет, он всю жизнь выпивал, как и большинство мужчин, по праздникам или в компании. Но после смерти матери попойки стали едва ли не каждодневными. Кира не заметила, когда это началось. Она как раз получила повышение, на нее свалилась куча работы, и домой девушка приходила поздно, едва держась на ногах от усталости. Вот и упустила. Ругала себя потом очень, но уже было поздно. Никогда не забудет, как выводила отца из запоя в первый раз. Ей потом в кошмарах снилось то время. Нет, она больше не может. 4 года боролась, и вот теперь сдалась. Ей 28. А она 4 года жизни потратила на спивающегося родителя. На себя времени не было совершенно, а ей о семье следовало подумать. Порой так хотелось простого женского счастья. «Поздно вы опомнились, девушка. Мы уже обо всем с Фирой Львовной договорились. Завтра в 9 я внесу полную сумму, и мы подпишем договор купли-продажи». «Как же так?» — растерялась Кира. Она по жизни была очень пунктуальным человеком. Ее ужасно раздражала чужая необязательность. И вот в такой ответственный момент сама сплоховала. И как бы она ни злилась настоящего напротив мужика, правда была за ним. «Вы, конечно, тоже можете подойти в мой офис. Вдруг Кирилл Владимирович», — риэлтор бросила строгий взгляд на мужчину, — «опоздает. Тогда вполне возможно, квартира достанется вам. Если, конечно, вы решили вопросы с оплатой». «Решила», — оживилась Кира. «Я бы на вашем месте не стал тратить время. Я подъеду ровно к назначенному сроку». «А вот и посмотрим», — сверкнула глазами Кира. «Эдуардовна». Даже имя барышни было рычащим, под стать ее колючей натуре. Но внешне Кира Кирой совсем не была. Даже он был больше Кирой, чем она. Кира должна быть темной масти, аксиома жизни, а это русая, ничем не примечательная. Глаза тоже самые обычные, то ли серые, то ли голубые. С такого расстояния угадать было сложно. Но никак не темные, однозначно. Ну и какого черта Кира? Кто ее так назвал? «Ну, раз вы окончательно определились, то жду вас в 9 в офисе». Кому были адресованы ее последние слова, Фира Львовна не уточнила. Но оно и понятно. Два потенциальных покупателя всегда лучше, чем один. Под строгим взглядом женщины из квартиры вышла сначала Кира, а за ней и Кирилл. Оба застопорились на лестничной клетке, дожидаясь, пока риэлторша закроет двери, и только после спустились на первый этаж. В лифте друг на друга не смотрели. Это какой-то особенный вид неловкости, когда едешь в лифте с незнакомым человеком и не знаешь, куда бы спрятать глаза, лишь бы не столкнуться взглядами. А когда с этим человеком еще и связаны не самые приятные моменты в жизни, так и вовсе кошмар. С облегчением попрощались и пошли каждый к своей машине. Кира уселась в свой Nissan, включила мотор и кондиционер. Лето подходило к концу, но на солнце машина прилично нагрелась. С сожалением посмотрела на пассажирское сиденье, на котором лежала огромная стопка бумаг. Она надеялась поработать дома, если получится, если отец просто напьется и уснет. Кире очень нужна была тишина. Один их постоянный клиент решил застраховать свои склады, в которых, помимо прочего, хранились легко воспламеняющиеся и особо опасные вещества. И такой договор выходил заковыристый. И столько всего еще нужно было предусмотреть, голова шла кругом. Да, ей определенно не помешает немного тишины, чтобы завтра проснуться пораньше и успеть в офис к Фире Львовне. А еще у них на 11 назначено совещание у генерального, на которое девушка тоже не могла опоздать. Хоть бы он просто спал. Пока стояла в пробках, собралась гроза, и на землю обрушился ливень. По улицам города, засорившаяся ливневка которых не справлялась с сильным дождем последние лет 10, потекли настоящие реки. Кира ехала домой медленно и печально, моля небо только об одном, чтобы после такого ужасного дня ее не ждал еще более ужасный вечер.